Девушка выбрала наугад одну из свободных пассажирских кают, вошла внутрь, осмотрелась. Ну вот, опять одна. Фантик, где ты? Мне тебя так не хватает. Лилиан прошла в ванную комнату, натянула веревку и начала развешивать на нее белье. Надо будет стырить у Алисы пару платьев, решила девушка. У нее их много, не заметит. Не могу же я все время разгуливать нагишом, пока мое белье сушится. Лилиан пришлось бежать в торопях, как говорится, в чем была, но она считала себя очень чистоплотной девушкой, а потому постирушку устраивала чуть не каждый день. Перед выходом в свет капитан привычно надел шляпу, которой дорожил уже почти так же, как боярский, полюбовался на себя в зеркале, одернул камзол. «По-прежнему неотразим», — сделал вывод Влад. «Надеюсь, Алиса не приревнует, когда я объявлю охоту на белокурых зайчиков». «Зайчиков?» — в каюте появилась гнома. «Корабль большой. Кто знает, сколько их здесь бродит?» «Так, Нола, утренний доклад. Кто чем занимается?» «Капитан, ты предлагаешь мне стучать?» — искренне изумилась гнома. «Неправильная постановка вопроса. Не стучать, а докладывать». «Это другое дело. Значит так, профессор Лепестков и Фиолетовый о чем-то шушукаются в кают-компании в ожидании завтрака. Алиса шипит от злости и роется в своих вещах. Джим издевается над бортовым компьютером». «Издевается?» «Издевается. Заставляет его рисовать стессии во всех ракурсах, в закупленных для нее на блуде нарядах, а иногда и вообще без них». «Понятно. Дальше». «Капитан Блад издевается над бедной Нолой и заставляет ее стучать на...» «Ага», — насторожился Пит. «Ты так искусно обошла своего создателя, что...» «Кого?» «Нашего Гиви. Кстати, первый день полета, ясно, он, как и профессор с Фиолетовым, был с дикого бодуна. Но я и вчера его весь день не видел. Так чем он занимается?» «Как и положено, хорошему бортмеханику приглядывают за работой оборудования», — отрапортовала гнома. «Где именно?» — потребовал уточнить капитан. «В двигательном отсеке». «У скачкового двигателя», — сообразил Блад, до которого начало доходить, как именно гном приглядывает за оборудованием. «Ну да, за движком ухаживает». После феерического взлета с земли, когда они умудрились на трех неисправных двигателях, подключенных по дикой схеме, преодолеть 20,5 световых лет за 8 секунд вместо положенных 3 суток, гном все не унимался, пытаясь заставить скачковые движки работать как надо. Эта попытка после старта с Селесты вогнала корабль в дикий режим, и он развернулся в 3-километровую громадину. Но как только Бладу с помощью томагавка, то есть сдернутого с пожарного щита топора, удалось их укротить, корабль вернулся в первоначальное состояние. Теперь на Арабелле стоял новенький исправный двигатель, который вывел судно в подпространство по всем правилам, что умилило гнома, и он теперь... Блад выскочил из каюты и помчался проверять свое предположение. Предыдущие 2 дня полета в подпространстве ему было не до бортмеханика, но он методически прочесывал корабль, пытаясь найти зайца, а заяц, если у него не глюки, жил под боком. Вот потеха. Предположение Блада подтвердилось. В двигательном отсеке Гиви накрыл поляну и абсолютно никакой обнимался со скачковым двигателем. Рядом с ним на полу стояла четверть и полный стакан. Отдельно на обрывке газеты лежала краюха хлеба, головка лука и шматок сала, порубленный явно томагавком булатной стали, который валялся рядом с двигателем на полу. «Но за тебя, родной!» Гиви опрокинул очередной стакан, дыхнул на двигатель и начал протирать его рукавом рабочего комбинезона. «Ути-ти, мой хороший!» «Это он так за двигателем ухаживает?» — усмехнулся Блад. «Да», — категорично заявила Нола, защищая своего создателя. «Не видишь, что ли? Методом тонкого напыления движок спиртом покрывает, а потом тряпочкой протирает». «А этим гайки подтягивает», — поднял с пола топор капитан. «Томагавк он у Джима отнял», — сдала юнгу гнома, не дал ему движок порубать. «Зачем?» — изумился Блад. «Зачем не дал?» «Нет, зачем Джиму движок рубать?» «Юнга утверждает, что с этим движком мы ползем, как черепаха. Без него дело шустрее шло. Ему хочется поскорее протащить ученых по маршруту экспедиции и вернуться на блуд к своей стессе». «Я его понимаю», — сочувственно вздохнул Блад. «Нет, это надо же, сколько всего я упустил, пока за призраком гонялся. Однако пора наводить порядок. Начнем с этого алкаша. Подгоняй сюда дроидов. Пусть перетащат борт механика в его каюту и засунут под холодный душ. Двигательный отсек задрейть и никого, кроме меня, до протрезвления Гиви сюда не пускать, особенно Джима». «Есть, капитан».